когда я уйду навсегда, верь в то, что я вернусь. Иначе ты меня потеряешь. Возможно, для тебя это будет еще больнее, чем потерять себя. Но в любом случае, это не так страшно, как отдаться стихии и спокойно наблюдать за течением, выносящим тебя. Тебя, заблудившегося в лесу по собственной воле.